с небольшой светловолосой головкой, беспомощно клонившейся на тонкой шейке, напоминала изящную лилию на длинном стебле. А Сонька была не только толста, но к тому же показательно некрасива. И, что удивительно, совсем не похожа на мать. Темные жесткие волосы ежиком стояли вокруг толстощекой физиономии, глазки узкие, и, представьте себе, у 10-летней девочки пробиваются темные усики. Откуда она у них такая? Хозяин Борис Владимирович очень даже представительный мужчина, хоть и небольшой, полноватый. Темными волосами Сонька пошла в него, а лицом он, скорее всего, симпатичный. Местные жители не были в этом до конца уверены, поскольку прямо в лицо хозяину никогда не смотрели. И все равно мужик с такими-то деньгами не может быть некрасивым, а вот девчонка у них подкачала. Тетки не решались кинуть на Соньку насмешливый взгляд. Боялись проколоться. От хозяина, похоже, ничего не ускользнуло бы. Они это чувствовали кожей. А свою девчонку он любил так, что флюиды этой любви обволакивали ее, отделяя не только от сельчан, но и от всего мира. Однако жаль родителей, жаль. Эта жалость отнюдь не была такой чистой, как та, что тетеньки испытывали к одинокой, нежной Наташе. Им было все же приятно, что и у богатых случаются неприятности в виде, к примеру, непомерно толстого ребенка. Тещу хозяина, Аллу Евгеньевну, почитали очень важной в поселке персоной. Готовить никого из местных не допускали. Зато уборки и стирки для них завались, и командовала наймом прислуги именно Алла Евгеньевна. Моложавая, на взгляд теток, даже слишком тощая для своих лет. Она всегда им улыбалась, но улыбку ее отвечать не хотелось. Мечталась скукожиться и выставить колючки, но деньги всем нужны, вот и приходилось натужно улыбаться в ответ. Сегодня, в пятницу, Наташа рано утром уехала в город не на своей машине, а с водителем и дочкой. С ними же и вернулась. Она всегда покупала к выходным много, и тетки научились по загруженности машины распознавать, будут ли гости. Но сегодня машина была необычайно забита пакетами и цветами до самого верха. Даже на коленях Наташа держала цветочный горшок. В приоткрытое окно высовывались странные красные листья. Проезжая мимо магазина, Наташа помахала рукой стайке томящихся у дверей женщин. Одна из них уже несколько раз приходила убирать дом, стирала, в строго геометрической правильности вывешивала белье, и Алла Евгеньевна ее не выгнала. Осталась довольна. «Смотри-ка, Соньку-то на заднем сиденье почти не видно из-за цветов. Это ж надо додуматься, цветы сюда из города возить, да еще зимой». «Тебе-то что? Гости у них, значит, будут. Это хорошо, что гости. На завтра убирать позовут». Наташа еще не проснулась окончательно, а боль уже ныла. Сидела наготове у постели, как щенок, страстно и терпеливо поджидающий прогулки, доверчиво дала лапу: «На, возьми меня». Этой ночью, после перерыва больше, чем в месяц, Боба наконец обратил на нее свое милостивое внимание. Лучше бы он опять остался в кабинете и не спал с ней, чем так, как этой ночью, обидно равнодушно, как механический мужчина с механической женщиной. Их отношения и прежде не отличались страстностью, но это были их отношения со сложившимся годами привычным любовным порядком. А вчерашней ночью с Наташей был чужой человек. Минут 10 был, или 8. Сейчас между ними словно огромное черное пространство, еще более страшное от того, что Боба лежит рядом.